тому же я начал толстеть. Когда мне исполнилось 16, мой рост был 6 футов и 6 дюймов, а весил я 242 фунта. Рост Форреста был 198 сантиметров, вес почти 110 килограммов. Я узнал об этом, когда меня привели в медицинский кабинет, чтобы взвесить. Когда меня поставили на весы, никто глазам своим не поверил. То, что случилось потом, круто изменило всю мою жизнь. Однажды, когда я возвращался из своей спецшколы домой, рядом со мной остановился автомобиль. Сидевший в нем человек окликнул меня и спросил, как меня зовут. Я ответил, и тогда он спросил, в какую школу я хожу и как это вышло, что он до сих пор меня не видел. Когда я рассказал ему о своей спецшколе, он спросил, играл ли я когда-нибудь в футбол. Я покачал головой. Наверное, мне надо было сказать ему, что я видел, как мальчишки играют в футбол, хотя меня в игру никогда не принимали. Но, как я уже говорил, для долгих бесед я не гожусь, и потому просто покачал головой. Это было через 2 недели после того, как в школе, после каникул, снова начались занятия. Дня через 3 за мной приехали и забрали из спецшколы. Присутствовала моя мама, тот тип из автомобиля и еще 2 мужчин бандитского вида, должно быть на тот случай, если я выкинул какой-либо фокус. Они вытащили из стола мои школьные принадлежности, сложили в коричневый бумажный мешок и велели попрощаться с мисс Маргарет, а она вдруг ни с того ни с сего расплакалась и крепко-крепко меня обняла. Потом настала очередь прощаться с учениками, а они несли из своих слюнявых ртов бессвязную чепуху, дергались и колотили кулаками по столам. После этого я ушел. Мама и этот тип сели на передние сиденья, а я на заднее, между 2 мужчинами с бандитскими рожами, и почувствовал себя как несчастный из фильма, которого поймали полицейские и везут в участок. Только ехали мы вовсе не в участок, а в новую школу, которую совсем недавно построили. Когда мы приехали, меня и маму привели в кабинет директора. Тот тип вошел вместе с нами, а 2 бандитов остались в приемной. Директор был седоволосым мужчиной с каким-то глупым лицом, с пятном на галстуке и в мешковатых брюках. В общем, выглядел так, как будто сам учился в школе для слабоумных. Мы все сели, и он начал объяснять, что к чему, и задавать мне вопросы, а я только и делал, что кивал головой. Они хотели, чтобы я играл в футбол. К этому выводу я пришел самостоятельно. Оказалось, что тип в машине — футбольный тренер, и звали его Феллерс. В первый день я на занятия не пошел. Тренер Феллерс привел меня в раздевалку, и один из бандитов подобрал мне футбольную форму со всеми подкладками и подушечками и очень понравившийся мне пластмассовый шлем со шторкой, которая защищала лицо. Речь идет об американском футболе. Не удалось только подобрать обувь по ноге, поэтому пришлось ходить в кедах, пока не прибыли специально заказанные для меня ботинки. Тренер Феллерс и бандиты надели на меня футбольную форму, а потом сняли ее, потом снова надели и снова сняли, и так раз 10 или 12, пока, наконец, я сам не научился надевать ее и снимать. Поначалу у меня не ладилось со штуковиной, которую они называли суспензорием. Поддерживающая повязка для полового органа, предохраняющая его от травм. Да и то лишь потому, что мне было непонятно, зачем ее вообще надевать. Они пытались объяснить мне ее назначение. При этом один из бандитов сказал другому, что я дебил, думая, что я не пойму его слов, но я все понял, так как с особым вниманием отношусь к таким негодяям. И не то чтобы это меня очень расстроило. Меня, черт возьми, обзывали и похуже, но я, тем не менее, это запомнил. Немного спустя в раздевалку начали заходить ребята. Они доставали из шкафчика футбольную форму и надевали на себя. Затем мы вышли во двор. Тренер Феллерс построил всех и, стоя перед ребятами, представил им меня. Он наговорил им кучу всякой чепухи, в которой я не понял до конца ни одного предложения, потому что был смертельно напуган, ведь меня еще никогда не представляли такой большой группе незнакомых людей. Потом, правда, некоторые ребята подходили ко мне, пожимали руку и говорили, что рады видеть меня здесь и тому подобное. Вдруг тренер Феллерс свистнул в свисток, да так громко, что я едва не выскочил из своей формы, а все ребята запрыгали. Началась разминка. О том, что было дальше, долго рассказывать. Короче говоря, я стал играть в футбол. Тренер Феллерс и один из бандитов занимались со мной особо, ведь я не знал, как надо играть.